Собачья кутерьма 8. Самые ранние изображения собакоподобных животных в Европе были обнаружены на стенах пещеры в Испании. На одном из гобеленов из Байе король Гарольд изображен во время ястребиной охоты в окружении пятерых собак. Говорят, что Леонардо да Винчи очень любил животных, и в его доме проживало множество собак и кошек. Конечно же, он сделал много рисунков с очень точными изображениями собак, среди которых есть и рисунки голов и лап определенных индивидов. Веронезе включил собак в свою картину «Тайная вечеря», что послужило причиной недовольства инквизиции. Он переименовал картину в «Пир в доме Леви». Пабло Пикассо обожал Лампа, таксу фотографа Дэвида Дугласа Дункана. Когда Пикассо работал над вариациями на картину Веласкеса «Менины», «Фрейлины», место мастифа, изображенного в оригинале, занял Ламп.